все», — сказал Артур, успокаивая сердце. Он срочно нуждался в глюкозе. «У тебя есть еще масло для фонаря?» «Немного, господин, и тряпка кончилась. Великий колдун, возьми меня к себе в ученики. Как ты это делаешь? Я чуть не уделался со страху». «Я не колдун. Возьми нож и обрежь шерсть собаки. Сделай факел. Потом сходи и принеси мне 13 ножей. Надень перчатку и не прикасайся к лезвиям, пока не прокалишь их на огне. Для смерти достаточно малейшей капли. Я не слышу радости, порядок. Неважный настрой для ученика». Когда на перекошенных плитах, покрытых белесой грибницей, задымил вонючий костерок, Коваль увидел своих противников. Грызунам досталось от людских экспериментов еще больше, чем питерским булям. Темно-рыжая в проплешинах шерсть, голый хвост, щетинистый горб на затылке. Скакательный сустав на задних лапах развернут в обратную сторону. И вообще задняя конечность вдвое длиннее передней, как у кенгуру. Слепые бусинки глаз точно у крота и неправильный прикус. Нижняя челюсть выдавалась вперед, обнажая зубки, скорее подходящие доберману. Ласка тихо подвывала у Артура за спиной. «Они не живут при свете, господин. Говорят, что их завезли случайно с полигона, где добывают гранаты. Там бункеры и гнилая вода. От гнилой воды все изменяется. Комары вырастают с воробья, а крысы их ловят. Мы выслеживаем их и сжигаем, но днем, а ночью они нападают на скот. Одна крыса может задрать целое стадо свиней. Просто так, будто волк». «Пошли», — скомандовал Коваль. У него в голове забрезжила новая мысль. «Если повезет, можно будет обойтись без гранат. Нам выше этажом, но надо найти эту же точку». Точку они искали недолго. У патрульного заметно отлегло от сердца, потому что на первом этаже в окна проникал лунный свет, и, стало быть, крысы здесь не достанут. Коваль развязал мешок, вручил порядку топор. «Ломай пол, приятель. Вскрывай, вскрывай, пока не дойдем до перекрытия». Лейтенант скинул куртку и взялся за дело. Вдвоем они часа за два содрали верхний слой досок, вычерпали труху и достигли кожуха вентиляционного колодца. «Руби железо». Затем лейтенант спустился в дыру и на ощупь прорубил еще две металлические преграды, а также несколько сетчатых фильтров. Когда отверстие стало достаточным, Коваль опустил в темноту веревку с горящим концом и почти сразу увидел край анабиозной капсулы. Ласка сунула нос в дыру, но ничего подозрительного не унюхала. Лейтенант сидел на полу и дышал, как загнанная лошадь, разглядывая то, что осталось от топора. «Хорошо, что я прихватил этого тяжеловеса», — порадовался Коваль. «Если придется вытаскивать людей через вентиляцию, один я не справлюсь». Они сколотили из досок подобие лестницы. Высота потолка в камере превышала 3,5 метра. Затем накидали вниз топливо для костра и спустились. У Артура пересохло в горле, когда он с факелом в руках подошел к первой капсуле. Свершилось то, о чем он мечтал 3 года. Чудо уже то, что он сюда добрался, несмотря на препятствия. А вдвойне будет чудом, если из московской пятерки кто-то окажется живым. Из окошка первой капсулы на Коваля смотрела оскалившаяся мумия. Порядок охнул и забормотал молитвы. Вне сомнения, он считал, что присутствует на дьявольском обряде в заколдованном подземелье, откуда живым уже не выйдет. «Это обычные люди», — как можно мягче сказал Артур. «Они уснули до большой смерти, понимаешь? Вторая и третья капсулы — то же самое. Даже не мумия, а сплошное месиво. Видимо, температура реагента поднялась слишком быстро». Ковалю хотелось заорать от безысходности. Следующие 2 агрегата стояли пустые. Еще 1 капсула с мертвецом внутри. Порядок молился. Очевидно, он полагал, что колдун прямо сейчас оживит скелеты, и они полезут к нему обниматься. И тут Коваль увидел слабый свет. Совсем крохотные голубые огоньки у изголовья 2 последних лежанок. Та самая криобатарея, о которой писал Телешев. Последняя разработка Толика Денисова. Замерев, От вспыхнувшей надежды Коваль протер иллюминаторы. Мужчина и женщина. Оба целы, хотя лиц практически не разглядеть. Маски на месте, а выше, словно застывшая слюда, сантиметровый слой реагента. Он нагнулся к пульту, но все приборы оказались мертвы. Единственным доказательством, что капсулы в режиме функционирования, оставалось бледное свечение индикатора. «Выбора нет», — сказал себе Коваль, и повернул оба выключателя. Моментально пространство внутри капсул осветилось, и в окошках побежали перевернутые задом наперед зеленые цифры, точно такие же, что встречали его 3 с лишним года назад. Программа реанимации запустила обратный отсчет. «У нас 3 часа, лейтенант, можешь поспать», — сказал Артур, поудобнее усаживаясь на мешке. В дыру на потолке проникал неясный лунный свет. Овчарка время от времени поднимала мохнатую голову. Ласка терпеливо дожидалась нового хозяина, ушедшего под землю. «Я не усну, господин, тут слишком холодно». Порядок лязгал зубами. Периодически он разжигал костер, а затем задыхался от дыма. «Ты пришел в столицу, чтобы оживить этих могучих магов, господин?» Колдун долго не отвечал, и патрульный уже решил, что тот заснул. «Не только за этим», — наконец отозвался голос из мрака. «Мои друзья, они живут далеко отсюда, просили меня узнать, как тут у вас дела?» Колдун вздохнул. «Они считают, что в Москве царит беззаконие и страдают много людей». «Но это совсем не так», — горячо заступился за родимый край лейтенант. «Ты же заметил, господин, какой на улицах порядок? Если бы господину было угодно задержаться, я показал бы ему столицу днем. С моим жетоном безопасности», — он звякнул цепочкой, — «мы пройдем везде». «Я видел виселицы на мосту. 20 человек, не меньше». «Ах, эти! Это бунтовщики из Люберец! Они посмели заявить, что будут сами торговать птицей с Ярославлем. Представь себе, они хотели оставить казну без оброка». «А Ярославль? Их коммуны тоже подчиняются Кремлю?» «Пока нет, господин. Но это ненадолго. Ходят слухи, великий», — порядок понизил голос, «что очень скоро мы выступим туда и поставим гарнизон. Они совсем обнаглели, ярославские». «Я слышал, что у папы Ивана есть огненные грибы», — как бы невзначай осведомился Коваль. «Мой господин, об этом нельзя говорить, но...» Патрульный подобрался поближе, словно его кто-то мог подслушать. «Наш мудрый президент, мир дням его, заключил союз с колдунами из полигона, что добывают порох и гранаты. Никто не знает где, но за городом есть большие подземелья. Там стоят моторы, которые можно разбудить, а на моторах лежат железные трубы. В трубах спят огненные грибы. Есть тайные заклинания, которые могут их разбудить». У Коваля внезапно заломило виски. «Это круто, дальше некуда», — рассуждал он. «Видимо, оперативно-тактические ракеты малого радиуса. А почему бы и нет?» Он представил себе армаду грузовиков на деревянных колодках, законсервированных в ангаре, щедро политых маслом и зачехленные тупые рыла боеголовок. А тайные комнаты? Забытые командные пункты, где хранятся шифры на запуск, или как там у них это называется. Возможно, что для подобной техники не нужны никакие шифры. «Знаешь, господин, я сначала испугался, что ты из тех, кто раскачивает. Ведь известно, что они умеют подчинять себе зверей и убивают одним взглядом. Я так испугался, господин, но потом увидел, что ты сражаешься железом. Я уже решил, что сбывается легенда о проснувшемся демоне». «Как ты сказал?» «Ну, это, конечно, сказки, но есть те, кто верит. Нам рассказывал на моленье настоятель собора святого Василия. Он хоть и колдун, но добрый человек, прям как ты, господин. Он говорил про гадание на крови дикарей, когда поймали и пытали мерзких колдунов с Востока, что насылали язву на скот. Они признались, что гадали на крови и видели, как придет в Москву качальщик по имени Проснувшийся Демон, и наступят от него великие беды и гибель. Это глупость, я понимаю, господин. Мерзкие колдуны всегда обещают погибель, когда их пытают. Но они плохие, не такие, как ты, великий. Помолчи-ка. Коваль снова почувствовал себя рыбой, поддетой на крючок. Ты поведал мне много интересного. Раньше я склонялся к мысли, что в Москве мне делать нечего. Но теперь я, пожалуй, задержусь. Я так счастлив, господин! В мыслях патрульный уже представлял, как он приведет столь ценного человека к капитану. Или нет, лучше сразу к полковнику. Ты даже можешь, господин, если захочешь, быть представленным самому президенту и заслужишь великие богатства благодаря своим чудесным умениям. Ты увидишь, что твои друзья ошибались, и в столице полный порядок. «Это меня больше всего и пугает», — чуть слышно отозвался колдун.